Николас был старше первородного греха, и голова у него была белее белого. Ему хотелось умереть. Малорослые обитатели пещер Севера не знали его языка. Они говорили на собственном наречии, напоминавшем птичий щебет, и совершали непонятные ритуалы, когда не были заняты повседневной работой. Раз в год, несмотря на его протесты и рыдания, они изгоняли его в бесконечную ночь. За одну эту ночь он должен был проведать каждого в мире ребенка, оставив возле кроватки один из невидимых даров, пославших его карликов, покуда детишки спали в ледяных объятиях времени. Он завидовал Прометею и Локе, Сизифу и Иуде. Его наказание было суровее. Ох-хо-хо. Прометей. В древнегреческой мифологии Титан, в наказание за то, что даровал людям огонь, Зевс приказал приковать его к скале. Каждый день к Прометею прилетает орел и клюет его вновь отрастающую печень. Локи – божество в германо-скандинавской мифологии. За оскорбление богов прикован ими к скале кишками собственного сына. Над головой его висит змея, изо рта которой капает яд прямо ему на лицо. Сизиф – в древнегреческой мифологии строитель и царь Коринфа. За проступки при жизни, да и после смерти, боги приговорили его к наказанию – вечно втаскивать на гору тяжелый камень, который снова и снова скатывается вниз. Иуда Искариот, один из апостолов, тот самый, который предал Иисуса Христа, раскаявшись, повесился.